Помягчевшая колючка хорошо развивалась, и они с Авдеем сделали пяток петель для зайцев. Вологодский и в этом деле мастером оказался. Петли сам ставил, Сергей только смотрел. Нашли зайчью тропу и пошли вдоль нее, пока не попался узкий проход между двух стволов, где заяц подскакивает и пролетает над снегом. Тут его и будет хватать петля. Так они в одно утро три тушки принесли. Обедала бригада по-барски, только косточки похрустывали. Авдею и Сергею лучшие куски – добытчики. Как раз в тот день вспомнили, что надо о себе доложить – иначе пришлют проверку. С трудом раскочегарили старый трактор. Загрузили сани для первого раза наполовину. А утром с трактористом поехал Сергей и еще один каменщик. Высмотреть и узнать, как там на белом свете. Антона Ивановича расспросить. Всю дорогу Сергей сидел рядом с трактористом. Вспоминал, как управлять этой старенькой машиной. Когда-то практиковался на ней, но успел забыть. А тут по холоду особый навык требуется. На ровном участке он рискнул, повел машину. Рукоятки реверсор тугие, тянешь на себя, вспотеешь. Глянешь сбоку на мотор, там из карбюратора капает. Чуть ниже патрубки разогреваются до красноты. Опасное дело. Когда сел на свое место, спросил тракториста: «Не боишься на таком?» «А по что бояться?» «Горючее капает, попадет на патрубок, вспыхнет, и все, взлетишь». «Я подтягиваю, доглядаю». «Вообще-то, конечно, особенно на подъеме, когда на полном газу. 60 литров в радиаторе, бабахнет, молекулы собирать придется. Уцелеешь, тоже не мед, вышка обеспечена. Зато пока живой, кило хлеба в пайке». На стройку они приехали ночью. Первый этаж казармы стоял тихий. Вокруг светились редкие фонари. Даже сторожа не было. Затихла стройка. Оставив трактор, пошли ночевать в лагерь. Дежурный на вахте целый допрос учинил. Кто да откуда. Видать, про их бригаду забыли. Пустили, наконец. Тракторист пошел спать. Сергей, конечно, к инженеру. Антон Иванович при яркой лампе сидел в своем кабинете над чертежами. Позднему гостю обрадовался. «Садись, раздевайся, с грузом, ночуешь у меня, пожевать найдем чего, рассказывай». Страшно стало Морозову, когда несколько позднее он узнал от инженера, что почти 200 заключенных уже увезли на прииски Северного управления, центр которого в поселке Ягодный. Вовремя он спрятал в лес строителей. Попили чаю, был и хлеб, и кусочек сала. Здесь осталось всего 80 человек, вместе с лесной бригадой около 100. Но боюсь, что начальство стройки не сумеет удержать и этих 80. Подчищают на всех лагпунктах. По шоссе машины с людьми вереницей. Новое начальство, знаешь, вы о Павлове? Это глава Дальстроя, комиссар госбезопасности. Его в лагерях дылдой прозвали. «Мясник». А вот лагерями теперь заправляет полковник Гаранин. Этот еще мрачнее, чем Павлов. Молодой, но зверь зверем. Тут двух наших коллег не приняли на прииски в Аратукане. Вернулись через неделю. Они рассказали, как туда приезжал этот Гаранин с комендантским взводом, ну, с этими, которые... Потребовал список всех, кто по особому совещанию и не выполняет норму. Дали ему фамилии 300. Не читая, он подчеркнул 50 фамилий сначала, а вечером перед сном лагерь вывели, построили и зачитывают перед строем. За контрреволюционный саботаж, за лагерный бандитизм, чуешь, за невыполнение норм и антисоветскую агитацию следующих заключенных. Начальник лагеря называет фамилии с 1 до 50-го. Кого называют, тот идет к вахте в кольцо охраны. И как назвал всех, тогда дочитывает приказ приговорить к смертной казни, расстрелу, приговор привести в исполнение немедленно. В бригадах гробовое молчание. Обреченные гонят к отработанному карьеру, приказывают раздеваться на морозе до белья. Потом один залп, другой. Весь лагерь слышит, кто падает без сознания, кто плачет, кто молится. Так вот наводят нынче порядок, ездят от одного лагеря к другому. Что побледнел? Я, когда услышал, чуть в обморок не упал. Поразмыслив, понял, на старости лет пришлось-таки увидеть инквизицию в 20-м цивилизованном веке. Представляешь масштабы, если в одном лагере 50. Наверное, прииск незаметный они тоже навестили, прошептал Сергей. И будь я там со своими туркменами. Антон Иванович сидел, опустив седую голову. Ни с кем не делился страшной новостью, только с Сергеем. Ведь очень тяжело носить в себе такие сведения, ту тяжкую меру страха, что сковывает человека крепче кандалов. Хоть с молодым другом душу отвести, сказал тихонько. Новый метод расчета с неугодными. Ни суда, ни следствия, ни прокурора, ни последнего слова. Расстрелять и все. Властью данной полковнику Гаранину. А позже вот увидишь и его самого, чтобы не оставлять свидетелей. Подобного произвола в истории человечества еще поискать надо. Он говорил с болезненным придыханием. Он страдал. Этот красивый, стареющий, многоопытный инженер, загудевший сюда, как любил выражаться, за чужие грехи. Никогда не интересовался он политикой. С присущей ему иронией прочитывал газетные строчки о достижениях, бдительности, классовой борьбе в той ее кровавой форме, которая и не снилась основателям идей социализма. Инженер был и оставался человеком дела и науки, без которой считал нет прогресса. Теперь он охотился за газетами, жадно прочитывал их, если удавалось получить у главного инженера, вольнонаемного его коллеги. «Куда идем?» Взволнованный, с покрасневшими щеками, сидел он, сутулясь, и долго молчал, не в силах переключить воспаленную мысль на другие темы. Очнувшись, вздохнул и посмотрел на притихшего Сергея. «Да, вот такие времена. Все, довольно о тревогах. Давай-ка на сон грядущий еще раз выпьем чайку. Будь хоть малейшая возможность достать спирту, право, запил бы горькую, такая тоска». Они легли спать голова к голове, но оба долго не засыпали. «Антон Иванович», — вдруг снова прошептал Сергей, —